Нина же время от времени начинала выяснять отношения. «Вы обиделись, Мария Ильинична? Почему вы молчите? Я что-то сделал не так? Что-то случилось?» И никогда не получала ответа. Мать просто пожимала плечами. После завтрака, хотя был выходной, он стал собираться в университет, решил посидеть в читалке. Пора было подбирать литературу для диплома. Защищался он по кафедре теормеха. Методом начальных параметров предстояло подсчитать на прочность некую сложную раму с точечными нагрузками, подвергавшуюся нелинейно растущему ускорению. Еще один дипломник считал эту же раму, но на негармонические колебания. Третий – на боковой удар. Логично решили, что заказ получен по низу, а преподаватели, чтобы не упираться самим с мелкими расчетами, переложили их на дипломников. Это было разумно. И дипломы будут оригинальные, и оплатой, которую перечислит заказчик в научно-исследовательский сектор, со студентами делиться не надо. Третий, тот, кто считал раму на удар, успел до университета год поработать младшим техником в закрытом самолетном КБ и теперь шепотом утверждал, что рама предназначена для крепления приборов беспилотного разведчика. Во всяком случае, очень похоже на те, что он видел в чертежах. В читалке он собирался просидеть до самого вечера, подобрать все по методу начальных параметров и даже начать понемногу разбираться, в чем же этот загадочный метод состоит. Может, его и учили по теормеху или даже еще по сопромату, но никаких воспоминаний не осталось. А вечером договорились встретиться с Белым, пойти к одной девчонке, где предполагалась небольшая выпивка с очень хорошим джазом. У девочки была стерео-радиола-симфония на раскоряченных ножках, магнитофон «Грюндик» в сером в белую крапинку корпусе и вообще много всего интересного, поскольку отсутствовавшие ее родители отсутствовали не просто так, а то в Конго, то в Египте, то и в Женеве. А пластинки и пленки должен был принести один парень, Лабух, знаменитый саксофонист из кафе «Молодежное», герой джем-сейшенов и разогнанных милицией концертов. Поэтому одевался тщательно, терпя неодобрительный взгляд Нины. Ее он с собой не звал, но не потому, что кому-то надо было остаться с матерью, мать могла вечер спокойно провести одна, а просто собиралась чисто мужская, если не считать хозяйки компания. Будут пить водку и слушать джаз, говорить о джазе, а к нему Нина равнодушна, и ей будет неинтересно. Во всяком случае, так он объяснил Нине, и она промолчала. «Ты придешь поздно?» — не к месту спросила мать. «Да нет, мам. Часов в 11». Он отвечал со всей возможной небрежностью, но ничего все равно не вышло. Нина, не дослушав его, хлопнула дверью. «Ты не жди, мам, ложись спать. Почему бы тебе не позвать с собой Нину?» Мать, если начинала такие разговоры, шла до конца. «Я прекрасно проведу вечер одна, послушаю телевизор, я его прекрасно включаю и выключаю, потом лягу пораньше. Мам, ну ей там будет неинтересно, ей-богу, там одни джазовые люди будут, и весь разговор будет только о джазе, какого года запись, да кто на басе играет. Она злиться начнет, испортит вечер и себе, и всем». Мать на этот раз промолчала, услышала, как Нина прошла из дяди Петиной комнаты на кухню и заставила себя не продолжать неприятный разговор при невестке. А он пошел одеваться. В эту осень все перестали носить синтетику.